Рыдания Анны, убежавшей наверх, были слышны на улице и даже на площади. А вот Мария не сразу нашла в себе слезы. Она смотрела на отца и видела, что тот буквально раздавлен горем. Смерть Елене означала не только конец всех его надежд и ожиданий, но и конец дружбы. Его жизнь и так перевернулась вверх дном после отъезда жены на остров, но теперь все изменилось так, что исправить уже ничего нельзя. «Она ушла спокойно», — сказал он тем вечером Марии, когда они ужинали вдвоем. Для Анны тоже была поставлена тарелка, но та не захотела спускаться вниз, не говоря уж о том, чтобы поесть. Они все оказались совершенно неподготовлены к такому удару, к смерти Елены, ведь их неполная семья должна была означать лишь временное состояние, разве не так? Но теперь 40 дней подряд масляная лампа горела в большой комнате в знак уважения к смерти, а двери и окна их дома были закрыты. Елену похоронили на спинолонге, под одной из бетонных плит, что составляли тамошнее кладбище, но ее вспоминали в плаке и в церкви, стоявшей так близко к морю, что волны лизали ее ступени, горела одинокая свеча. Через несколько месяцев и Мария, и даже Анна оправились от горя. На время личная трагедия заставила их забыть о событиях в мире, но когда они выбрались из кокона страданий, все вокруг оставалось, как и прежде. В апреле дерзкое похищение генерала Крайпа, командующего одним из дивизионов на Крите, усилило напряжение на острове. С помощью бойцов сопротивления союзники устроили засаду на немцев и увезли генерала прямо из штаба рядом с Эраклионом в горы, а потом на южное побережье Крита. Оттуда генерала морем переправили в Египет, и он стал самой ценной добычей союзников за всю войну. Люди боялись, что возмездие за дерзкую акцию станет еще более варварским и жестоким, чем раньше. Но немцы дали понять, что если карательные акции откладываются ненадолго, они тем не менее последуют. Самая страшная волна репрессий накатилась в мае. Вангелис Лидаки как раз возвращался домой из Неаполя, когда увидел пылавшие деревни. «Они их просто стерли с лица земли», — непрерывно повторял он, — «сожгли дотла». Мужчины в баре недоверчиво слушали, как он описывал дым, все еще поднимавшийся над пеплом поглощенных пламенем деревень к югу от гор Ла-Сити, и всех охватывало холодом от ужаса. Через несколько дней после этого Антонис принес в плаку экземпляр листовки, распространенной немцами. Время от времени он ненадолго заглядывал в деревню, чтобы его родители знали, что он жив. Тон листовки был угрожающим, как обычно. Деревни Маргарикари, Лакрия, Камарас и Сактурия, а также соседствующие с ними пригороды Ираклиона, были стерты с лица земли, а их жители уничтожены. Эти деревни давали укрытие коммунистическим бандам. Все их население мы сочли виновным и достойным наказания за измену. Бандиты беспрепятственно передвигались в районе Сактурии при полной поддержке местного населения, предоставляющего им убежище. В Маргарикаре предатель Петр Георгис открыто праздновал Пасху с врагами. «Будьте внимательны, жители Крита. Вы должны понимать, кто ваши настоящие враги, и защищаться от тех, кто навлекает на вас возмездие. Мы постоянно предупреждаем вас, что сотрудничать с британцами опасно, и мы начинаем терять терпение. Германский карающий меч уничтожит каждого, кто поддерживает отношения с бандитами и британцами». Листок передавали из рук в руки, читали и перечитывали, пока бумага не порвалась. Но листовка ничуть не ослабила решимости деревенских. «Это только о том и говорит, что они уже впадают в отчаяние», — заявил Лидаки. «Да, но и мы в не меньшем отчаянии», — возразила его жена. «Как долго мы еще сможем все это терпеть? Если мы перестанем помогать бойцам сопротивления, мы хотя бы сможем спать спокойно». Разговор продолжался за полночь. Сдаться и сотрудничать с врагом — это было неприемлемо для большинства жителей Крита. Они должны сопротивляться, должны бороться. Кроме того, им просто нравилось воевать. По самому незначительному поводу вспыхивала кровная вражда между семьями, тянувшаяся десятилетиями, и мужчины оживали в этих стычках. А вот многие женщины, наоборот, постоянно молились о мире и думали, что их молитвы доходят до небес, когда читали между строк и замечали явное моральное разложение в среде оккупантов. Да, распространение подобных угроз вполне могло означать акт отчаяния. Но каковы бы ни были причины появления таких листовок, фактом оставалось то, что многие деревни были действительно уничтожены. И каждый дом в них превратился в дымящиеся развалины, а ландшафт вокруг теперь выглядел пугающим из-за обгоревших, скривившихся деревьев. Анна настойчиво твердила отцу, что они должны рассказать немцам все, что они знают. «Чего ради мы должны рисковать тем, что и плаку тоже могут уничтожить?» — сердилась она. «Да там в основном пропаганда», — вмешивалась Мария. «Но не все же», — возражала Анна. Но не только немцы занимались пропагандой. Британцы тоже начали собственную кампанию и быстро поняли, что это весьма эффективное оружие. Они выпускали листовки, из которых следовало, что положение врага становится все хуже, по Крету расползались слухи о высадке английских частей, и это подстегивало успех сопротивления. Главной темой была капитуляция, и немцы то и дело видели огромные буквы «К», бесцеремонно нацарапанные на будках часовых, стенах казарм и автомобилях. Даже в таких относительно спокойных деревнях, как Плака, матери со страхом ждали возвращения сыновей, отправившихся совершать акт вандализма, рисуя эти граффити. Мальчишки же, конечно, были в восторге от того, что тоже делают свой вклад в общее дело, ни на минуту не задумываясь о том, какой опасности себя подвергают. Возможно, такие попытки подорвать немецкий дух были незначительны сами по себе, но они помогали изменить общую картину. По всей Европе словно прокатилась приливная волна, и в нацистской твердыне на континенте появились трещины. На Крите немецкий дух пал настолько, что нацистские части начали уходить с острова, а кое-кто просто дезертировал. Именно Мария заметила, что маленький гарнизон, стоявший в Плаке, внезапно исчез. Обычно немцы ровно в 6 утра демонстрировали свое присутствие, маршируя по главной улице и обратно, по пути останавливая то одного деревенского, то другого и допрашивая его. «Что-то странное случилось», — сказала Мария Фатине, — «что-то не так». На выяснение этого много времени не понадобилось. Было уже 7:50, а знакомого стука подбитых железом ботинок все еще не было слышно. «Ты права», — согласилась Фатине тихо. Напряжение, повисшее в воздухе, все нарастало. «Пойдем-ка прогуляемся», — предложила Мария. И обе девушки, вместо того, чтобы отправиться на берег, как они это обычно делали, зашагали по главной улице, прямо к тому дому, в котором разместились немцы. Входная дверь и ставни оказались распахнутыми настежь. «Давай подойдем поближе», — предложила Фатине. «Хочу посмотреть, что там внутри». Она подкралась к дому на цыпочках и осторожно заглянула в выходившее на улицу окно. Увидела стол, на котором стояла только пепельница, переполненная окурками, и 4 стула, причем 2 из них валялись на полу.